В завершение. Давайте подведем итоги. Вы с удовольствием провели время и много размышляли о школе. А теперь попробуем упаковать всю пользу в краткую выжимку-инструкцию, своего рода гайд. Краткая она, конечно, будет только в формулировке. Чтобы развернуть действие по ней, понадобится не один день или неделя. Итак, если у вашего подростка сложности с учебой сейчас или уже в течение какого-то времени, то хорошо бы сесть и разобраться, а что именно произошло. Как давно это началось? Что конкретно происходит? В чем проблема? Что послужило причиной? Для того, чтобы получить ответы, вы, пользуясь книгой, исследуете разные направления. Выясняете, просто ли настал подростковый возраст или возник какой-то конфликт. В семье, может, что-то не сложилось, или у ребенка происходит адаптация. Дальше. Сформулируйте для себя, чего вы добиваетесь, куда хотите двигаться и какие задачи решать. Допустим, вы нашли время и силы, записались к психологу, чтобы разобраться с учебой, но постановка задачи, чтобы мы ничего не меняли, а все стало нормально, некорректна. Очень важно четко представлять себе, что и как должно получиться в результате. Следующее. Теперь деваться некуда. Пришло время оценить, что в этой ситуации зависит от вас и какие ресурсы у вас есть. Потом, что зависит от ребенка и какие ресурсы есть у него. На стыке этих параметров получается некая стратегия. Дальше вы решаете, как эту стратегию реализовывать. Например, с помощью какого учебного заведения, класса или учебного подхода хотим откорректировать обучение. Вносите в матрицу компетенции и способности все, что есть у вас у ребенка. И одновременно, параллельным курсом, если надо повлиять на учебу подростка, без этого никуда, выстраиваете отношения. Потом исследуем мотивацию ребенка и свою возможность на нее повлиять. Возвращаемся к отношениям столько раз, сколько потребуется. На этом этапе помните, пожалуйста, что влиять на конкретные действия и влиять на стремления — это разные дороги, разные точки приложения усилий. Реализовав все ранее перечисленное, вы точно добьетесь изменений. Если не знали, куда двигаться и пребывали в ступоре, увидите варианты. Если завязли в рутине и не могли понять вашу основную цель, вам удастся, по крайней мере, отсечь лишнее. И так далее. Обязательно откроются вещи, о которых вы раньше не подозревали. Удачи вам и вашим подросткам. Все получится.